Чужое яичко. Рано утром встала старушка Дарья. Выбрала темное укромное местечко в курятнике, поставила туда корзинку, где на мягком сене были разложены 13 яиц, и усадила на них хохлатку. Чуть светало, и старуха не рассмотрела, что 13-е яичко было зеленоватое и поменьше прочих. Сидит курица прилежно, греет яички, сбегает поклевать зернышек, попить водицы и опять на место. Даже выленила бедняжка. И какая стала сердитая, шипит, клохчет, даже петушку не дает подойти, а тому очень хотелось заглянуть, что там в темном уголке делается. Просидела курочка недели с три, и стали из яичек цыплята выклевываться, один за другим. Проклюнет скорлупку носом, выскочит, отряхнется и станет бегать, ножками пыль разгребать, червячков искать. Позже всех проклюнулся цыпленок из зеленоватого яичка. И какой же странный он вышел! Кругленький, пушистый, желтый, с коротенькими ножками, с широким носиком. «Странный у меня вышел цыпленок», — думает курица. И клюет, и ходит он не по-нашему. Носик широкий, ноги коротенькие, какой-то косолапый, с ноги на ногу переваливается. Подивилась курица своему цыпленку, однако же какой ни на есть, а все сын. И любит, и бережет его курица, как и прочих. А если завидит ястреба, то, распустивши перья и широко раздвинув круглые крылья, прячет под себя всех своих цыплят, не разбирая, какие у кого ноги. Стала курочка деток учить, как из земли червяков выкапывать, и повела всю семью на берег пруда, там, где червей больше и земля мягче. Как только коротконогий цыпленок завидел воду, так прямо и кинулся в нее. Курица кричит, крыльями машет, к воде кидается. Цыплята тоже перетревожились, бегают, суетятся, пищат. И один петушок с испугу даже вскочил на камешек, вытянув шейку. И в первый раз в своей жизни заорал осиплым голосом: «Кукареку! Помогите, мол, добрые люди, братец тонет!» Но братец не тонул, а привесело и легко, как клок хлопчатой бумаги, плавал себе по воде, загребая воду своими широкими перепончатыми лапами. На крик курицы выбежала из избы старая Дарья, увидела, что делается, и закричала: «Ах ты, грех какой! Видно, это я сослепу подложила утиное яйцо под курицу». А курица так и рвалась к пруду. На силу могли отогнать бедную.